Дедушка Данзо. Глава 1. Я отказываюсь от титула третьего Хокаге и передаю полномочия четвертому. Как прискорбно. Округлил глаза Даймё. Шимура Данзо чуть повернул голову в его сторону, мысленно надеясь, что этот правитель не начнет уговаривать Хирузина остаться. Третий Хокаге неплохо справлялся со своей работой. Честно говоря, он слишком мягок, переборов раздражение, первым высказался Данзо. Из-за него деревня оказалась загнана в угол. Нам нужен Хокаге, который изменит ход вещей и возродит старые законы Шиноби. Вот кто нам нужен. Шимуру всегда забавляла реакция Даймё на его голос. Вот и сейчас, правитель снова спрятался за своим веером, стоило им только пересечься взглядом. Только круглые глаза Даймё бегали от одного присутствующего за столом члена совета на другого. «Ау, есть кто-то на примете? Я рекомендую Орочимару. Он один из легендарных саннинов». В напряженной тишине Данзо тихо высказал свою кандидатуру. Он посмотрел в сторону третьего Хокаге, ожидая ответного хода на свои слова. Начались перешептывания советников Даймё, наполненные опаской. «О, он, я слышал, что Орочимару. Что скажите, третий?» Даймё посмотрел на третьего Хокаге, Сарутоби Хирузина, игнорируя шепотки своих советников. «Орочимару действительно гений войны», — ответил спокойно Хирузин. Но посмотрел он в этот момент не на Даймё, а на Данзо. Шимура не стал сдерживать довольную улыбку, зная, как та действует на его бывшего друга-соперника. Однако, Данзо прищурил единственный глаз и убрал довольное выражение лица, внутренне ликуя и мысленно поторапливая Хирузина. За его глазами скрывается злой умысел и кровожадность. Такой человек, как он, не сможет нести бремя Хокаге. Третий. Постарался в полной мере выразить свое негодование Данзо, при этом мысленно соглашаясь. «Я рекомендую Минато Намикадзе». Шимуре не пришлось играть удивление. Непоседливый и извращенный Джирая, пьяница и заядлый игрок Цунаде, да он был готов даже услышать имя Учиха Фугаку, прославившегося на войне как грозный глаз Фугаку. Но Намикадзе, ученик Джирая и другими словами, после заминки быстро протараторила Кахару, ученик вашего ученика. Он очень способный, ему даже дали прозвище «Желтая молния». Не отставал от нее кивающий Хамура, сидевший рядом. Шимура удивленно переводил взгляд с одной на другого, поражаясь невысказанному согласию советников. Да они с ума посходили. Ау! Пискляво восхитился Даймё. Раскрытый веер опустился чуть ниже, из-за чего можно было рассмотреть накрашенные округлившиеся губы правителя. Минато слишком юн. Не выдержал Данзо и резко встал, хлопком ладони по столу обрывая восхваление мальца. Он краем сознания отметил, как Даймё вновь спрятался от него за веером, а советники правителя вздрогнули. Он вышел победителем из битвы на мосту Каннаби. В противовес ему неторопливо встал и Хирузин. Но в отличие от ярого протеста Данзо, Сарутоби говорил тихо и отличился как лидер во время Третьей мировой войны Шиноби. «Я против». Удивление прошло и теперь Шимура быстро анализировал. Он рассчитывал, что Хирузин назовет имя своей ученицы, Синджу Цунаде. Намикадзе, несмотря на связь с Джинчурики, не рассматривался им как кандидат на роль четвертого. Старый вояка внутренне поморщился. Его просчет, стоило учитывать мнение джонинов. Намикадзе в последнее время стал очень популярен. Но Данзо шел до конца, противясь данной кандидатуре, следуя уже больше своей прихоти, понимая, что это ребячество. А еще ему хотелось посмотреть, осталось ли у Хирузина хоть немного твердости или тот даже своего протеже защитить не сможет. Данзо встретился взглядом со своим бывшим другом и понял, немного осталось. Он внутренне хмыкнул, но взгляд не отвел. В последнее время им все тяжелее получалось найти общий язык. И как Шимура считал, все дело в том, что Хирузин непозволительно размяк. Но в одном Данзо был согласен с бывшим другом. Орочимару не должен стать Хокаге. Для него он уже давно готовил другую роль. «А что скажете вы?» Пришел на помощь третьему Даймё. Когда один за другим члены совета кивали в поддержку последнего кандидата, он не стал сдерживать злого оскала, показывая всем, как недоволен выбором. «Что ж, Минато Намикадзе, посмотрим, как сильно тебе засрали мозг Хирузин и раздолбай Джирая. И можно ли с этим что-то сделать?» Размышляя, Данзо первым покинул совет сразу после Даймё, привычно громко стуча тростью. «Твое мнение?» Данзо наблюдал, как Орочимару добавлял в колбу новый компонент, отмечая, что тот опять углубился в свои эксперименты. Шимура мысленно сделал себе отметку проследить, чтобы тот не увлекся, как в предыдущий раз. Он использует Минато как марионетку и продолжит и дальше править Конохой. Так и не повернулся в его сторону Орочимару. Змеиный Санин был жестким, не боящийся замарать руки в грязи шиноби, понимающим, что не все можно решить словом и часто требуются радикальные методы решения проблем. Один из легендарной тройки саннинов. Вот только, в последнее время его стало заносить все чаще. Нет, рано ему еще на пенсию. Он не имел права на ошибку. Приказав Киноэ следовать за собой, Данзо покинул подземелье. Орочимару не узнал мальчика, как он и думал. Во время Второй мировой войны шиноби, Змеиный Санин предложил провести эксперимент по пересадке клеток первого Хокаге. Ранее уже проводился эксперимент, но все закончилось неудачей и проект заморозили. Возможность вернуть в Коноху Макутан сильно заинтересовала Данзо, особенно, если эта сила будет служить на благо деревни под его началом. Но этому экспериментатору было мало предоставленного материала из расплодившихся отступников, бандитов и пленных. Шимура узнал о похищенных детях из их собственного селения после доклада подчиненных, но прерывать эксперимент не стал. Было поздно. Данзо вновь поморщился от этих воспоминаний. Столько материала впустую, а ведь кто-то из этих детей мог истинно послужить на благо Конохи. Из 60 детей выжил только один, Киноэ. Шимуре стоило больших трудов, чтобы скрыть истинного виновника похищения детей. Но он был уверен, Хирузин догадывался, Орочимару отказался от мальца, когда тот еще был в колбе, думая, что эксперимент провалился. Но Киноэ выжил и советник забрал мальчика себе в корень. Шимура считал, что он сможет сам найти, куда применить такую силу, как Макутан. Сарутоби Хирузин покинул башню Хокаге, свободен, отпустил подчиненного Данзо. Он решил, что пришло время нанести визит четвертому. Прошло достаточно времени, чтобы понять, на какую работу тот согласился. Выбравшись наружу, пожилой советник непроизвольно закрыл неприкрытый бинтами глаз, давая ему время привыкнуть к яркому свету. Немного подумав, Данзо решил пройтись по улицам Конохи. Старое поколение уважительно кланялось, уступало дорогу. Ему приходилось из вежливости кивать в ответ, как это его раздражало. От хорошего настроения не осталось и следа. Данзо уже пожалел, что решил прогуляться. Лови его, лови да не туда, ха-ха-ха. Веселый смех ребятни привлек его внимание. Он остановился, рассматривая группу весело играющих детей. Вы должны защищать тех, кто верит в вас, и тех, кто любит деревню, и подготовить следующее поколение, чтобы доверить кому-то свой пост. Он словно вновь услышал голос второго у себя в голове. Его последние слова. Данзо повернул голову в сторону монумента Хокаге. Правильный ли они сделали выбор? Дорога до резиденции заняла немного больше времени, но и она скоро закончилась. Несмотря на позднее время, секретарь еще был на месте. Данзо не обратил на него внимания, нагло прошел мимо и без стука толкнул дверь. Минато сидел за столом, заваленным бумагами. Шимура мысленно поставил новому Хокаге плюс. Данзо сама поднял на него уставший взгляд четвертый. Вы не предупреждали о своем визите. Не дорос еще, хмыкнул советник про себя, внешне оставаясь невозмутимым. Ничего не сказав, Данзо в наглую прошел к столу у стены, его обычно использовали для приватных разговоров, и сел. У четвертого дернулся глаз, но тот промолчал. Данзо отметил реакцию на свою провокацию. Намикадзе еще необходимо поработать над выдержкой. Минато встал со своего рабочего места и присоединился к нему. Шимура не спешил начинать разговор, рассматривая четвертого. Тот был молод, и как следствие, вера в хорошие в людях в нем была еще сильна. Обладал харизмой, успел добиться уважения многих, обаятелен. Многие его просто обожали, особенно не клановые шиноби. Но сдержан, до сих пор не поинтересовался, чего это он приперся. Поговорим, прервал затянувшуюся тишину Данзо и скосил взгляд на скрытый фуин на столе. Проследив за его взглядом, Минато протянул руку и напитал фуин. Я вас слушаю. Хирузин уже рассказал тебе о корне? Да. Взгляд четвертого стал тверже. Он рассказал о вашей договоренности. И что ты об этом думаешь? Данзо отметил, что своим вопросом удивил Минато. Но именно из ответа четвертого лично для него многое будет ясно. Взгляды, стремления и методы молодого правителя. Пауза затягивалась, но он не стал торопить Намикадзе. Автономность корня – ошибка. Ах ты, щенок, вспылил мысленно Данзо, но внешне никак это не показал. Его голос остался спокоен, выражая только насмешку. И что ты хочешь, распустить корень, объединить Санбу? Нет, я отлично понимаю, для каких целей был создан корень. Минато откинулся на спинку дивана. Данзо справился с внутренним гневом и взглядом показал, что ждет пояснений. «Я спрашивал у Сандэми, как именно вы координируете свои действия, но получил ответ, что вы действуете самостоятельно. Хокаге ничего не знает. Под контроль хочешь взять? Не получится». Шимура откинулся на спинку дивана и чуть прикрыл видимый глаз. «Я считаю, что совместная работа и своевременный обмен информацией позволяют эффективнее добиваться цели», тем временем продолжал четвертый. «И если у исполнителя будет больше вариантов для маневра, то он намного быстрее и с минимальными потерями закончит миссию, и не всегда будет нужна ликвидация цели. То есть, ты не отрицаешь мои методы работы?» Старый советник заинтересованно наклонился немного вперед. «Я считаю, что ваши методы слишком радикальны и иногда делают только хуже». Намикадзи также поддался вперед, но взгляд не отвел, будучи полностью уверенным в своих словах. «Все-таки засрали мозг. Жаль», — вздохнул про себя Данзо, но при этом совершенно не изменился в лице. Он молча встал. Разговаривать им больше было ни о чем. Все и так было ясно. Данзо сама не дал ему уйти четвертый. Сандэми как-то сказал, что вы тьма, охраняющая Коноху. Но тьма не может существовать без света, как и свет без тьмы. Предлагаю пари. Почему вы против? А почему я должен дать добро на это? Данзо брезгливо бросил на стол проект Цунади. Шимура вместе с Намикадзи снова засиделись допоздна в кабинете четвертого. На столе перед ними была разложена кипа бумаг и свитков, а источником освещения служила одинокая лампа. Внедрение Ириянина в тройку генинов повышает их выживаемость. Минато упрямо поджал губы. Да ну, Шимура постарался одним взглядом высказать весь свой скепсис. Назови мне хоть одну команду генинов, пережившая на войне внедрение Ириянина в полном составе. И не говори мне о саннинах, там другой случай. Минато открыл рот и через несколько секунд закрыл. Я не отрицаю, что идея хорошая, но вот подача. Старый советник скривился. Над проектом надо работать, он сырой, о чем я и сказал на собрании. И что же сделала эта принцесска? Пошла дорабатывать проект? Нет, она пьет. Что именно вас не устраивает? Устало помассировал виски Минато. Да почти все, давай разберем наглядно. На Харарин. Шимура проигнорировал тяжелый взгляд четвертого, специально выбрав именно эту девочку. Подойдет как пример. Бесклановая кунайчи с малым объемом чакры. Обычно именно такие выбирают стезю Ириянина. Начало обучаться Ириянин дзюцу с самого начала, полностью сконцентрировавшись на медицине в ущерб остальному. И что в итоге? Ее несколько раз похищали и использовали как приманку. В первый раз погиб один из ее сокомандников, во второй – она сама. Отрицать не будешь? Четвертый отвел взгляд. Цунади не взяла во внимание тот факт, что большинство вот таких молодых ириянинов слабы. У них нет больших запасов чакры, их никто отдельно не тренирует. Поэтому, если и внедрять генинов ириянинов, то их обучение должно проходить отдельно. И упор делать не только на ириянин дзюцу, но и на выживаемость. А это значит что? Правильно, нужно раз. Данзо загнул первый палец. Создать отдельную группу с опытным преподавателем. Два. Он загнул еще один палец. Дополнительное финансирование. 3. Определить их способности в чем-то, не требующего больших затрат чакры, тоже киндзюцу или тайдзюцу. Полевой ириянин должен быть живуч, иначе толку от него. Данзо внутренне вздохнул, в который раз пытаясь выбить мягкости с четвертого. Он не прекращал попытки потому, что потенциал был. При этом ему приходилось признавать, что и самому порой приходилось задумываться над словами четвертого. После пари прошло 2 месяца. Они собирались в конце каждой недели и засиживались до утра, разбирая текущие проблемы, проекты и яростно споря. О, их споры доставали Данзо огромное удовольствие, особенно, когда ему удавалось щелкнуть молодого Хокаге по носу и показать, что не все так просто и радужно, как тому казалось. Никто не знал о их посиделках, для остальных он являлся яростным противником четвертого. Именно Данзо брал на себя ответственность, заворачивая сырые проекты и указы. Создаваемая годами репутация в узком кругу верхушки Конохи легко ему в этом помогала. Вот и сейчас, после очередного щелчка, Шимура был собой доволен и при этом уверен, что Минато вцепится в Цунади и заставит ее шевелиться. Вчера советнику донесли, что Синджу подумывает уйти из Конохи. Бедная, никто ее тут не понимает, Данзо мысленно сиронизировал и сплюнул. Его отец, а ранее и дед погибли на поле боя, как и полагалось шиноби. Их жертва на благо Конохи не была напрасна. Данзо считал, самопожертвование, обязанность шиноби. А эта принцесска сопли развела, разбаловали ее. Все чаще Шимура стал ловить себя на мысли, что с предвкушением ждал конца недели. Наконец-то работа закипела. Коноха потихоньку стала вылезать из того застоя, в которое погрузилась из-за Третьей мировой войны шиноби и правления Третьего. Люди устали от войны. Но, несмотря на подписанное мирное соглашение, сначала с Ивагакурой, а потом и с Унагакурой, оставался еще конфликт с Кумайкири. Оставим Цунаде и ее проект. Бюджет не резиновый. Меня беспокоит Кума. Данзо вопросительно посмотрел на собеседника. После смерти Сандэмирой Каге, титул принял его сын, Эй. Мы встречались на поле боя. Минато отложил папку с проектом Цунаде и устало прикрыл глаза, явно что-то вспоминая. Он очень скор на решение и вспыльчив. Эй изолировал деревню. Информация стала поступать хуже, но даже из нее становится ясно, что Райкаге собирается продолжить политику отца по наращиванию мощи деревни. Но при этом он ограничил передвижение своих джинчурики, внутри деревни в том числе, особенно Восьмихвостого. Как мне доложили, такое трепетное отношение к своему названному брату он стал проявлять после встречи с Желтой Молнией Канахи. Данзо оторвался от принесенных с собой набросков. Минато под его пристальным взглядом смутился и взлохматил затылок, по-мальчишески рассмеялся. «Что ты ему сказал? Это неважно». Комната погрузилась в тишину. Под пристальным взглядом советника Минато упрямо молчал. Данзо внутренне поморщился. Зная его отношение к оружию деревни, кем и являются джинчурики, молодой правитель не хотел поднимать эту тему. Хорошо хоть Кушина, с учетом ее беременности, сидела безвылазно в деревне. В любом случае, это нам на руку. Но я уверен, Эй еще будет предпринимать попытки по похищению секретов других скрытых селений. Но сейчас он занят укреплением своей власти, из-за чего появились недовольные. Предлагаете прощупать почву и найти компромат на них, правильно понял его Минато, сразу подобравшись. Да, может пригодиться. Есть у меня на примете один талантливый шпион, несмотря на свой возраст. Вот он и займется этим. А пока я подготовлю почву для его внедрения. Я помогу. С Кума все понятно. Согласно кивнул Минато и потер подбородок. А что изображение в кровавом тумане? Есть свежие сведения. Ягура закручивает гайки. Данзо в ответ махнул рукой. Нам даже помогать не придется. Если так продолжится, скоро страну охватит волнение, что могут перерасти и в гражданскую. Значит, смысла посылать сейчас послов в Кире нет. Все деревни стараются восстановиться после войны. Вот этим и займемся. Прервал советник задумавшегося четвертого. В Канахе было полно проблем, на которых им стоило сконцентрироваться. Почему ты не хочешь усилить охрану и мои мянбу? Данзо с интересом наблюдал, как Минато беспокойно шагает по своему кабинету. Вы сами говорили, что не стоит просвещать остальных о наших отношениях. Четвертый наконец-то сел и нервно растрепал волосы. Данзо понимал беспокойство Минато. Кушина не просто его жена, но еще и джинчурики. А роды для них очень опасное время, особенно для печати. К тому же, если что-то пойдет не так, ваших людей не должно быть поблизости. Он тоже чувствует опасность. Похоже, не только у меня плохие предчувствия. Нахмурился Данзо. Прикажи полиции Канахи, пусть усилит патрули и в случае нападения действуют по протоколу. А то в последнее время только проблемы от них. Учиха от безделья снова стали беспокойными. Как Данзо теперь понимал второго Хокаге, очень проблемный клан. Иногда ему казалось, что легче их всех вырезать. Опять ворчите на учих. Мягко усмехнулся четвертый. Данзо чуть не подавился, но был вынужден мысленно признать правоту собеседника. Да, опять, из всех представителей этого клана я уважал только одного человека. Рука старика непроизвольно дернулась, но он вовремя ее остановил. Учиха Кагамия сейчас был с ним рядом, именно его глаз находился в правой глазнице советника, спрятанный ото всех бинтами. Обито Учиха был не первым шиноби, добровольно отдавшим свой шаринган. Только Шимура не стал это обнародовать, как и светить прощальным подарком товарища и друга. Сейчас он это признавал. Подтянув к себе трость, Данзо устало поднялся. «Как скажешь, мои люди будут наготове». Ночь вступила в свои права. Чем больше проходило времени, тем беспокойнее Шимура становился. Что-то было не так, советник всматривался в ночное небо, пытаясь понять, откуда растет его беспокойство. Но мысли были только об одном – роды, куница. Подчиненный бесшумно возник за его спиной. Шимура знал, что тот опустился на колено, смиренно ожидая приказа. Вот только отдать его Данзо не успел. В центре Конохи материализовался Кьюби. Воздух моментально пропитался его ненавистью. Проклятие, что там произошло? Сжал трость Данзо, резко разворачиваясь к подчиненному. Найди четвертого и помоги ему. Есть. Вышколенные и дисциплинированные Анбуни в рекордные сроки оказались возле Данзо, ожидая приказов. Как бы ни ворчал Минато о его методах, но в организацию открыто и нагло не лез, признавая право Шимуры решать, каким именно должен быть член Анбуни, но робкие попытки не прекращал, ставшие традицией в их пикировках. Отбросив ненужные в данный момент мысли, Данзо стал отдавать приказы. Часть подчиненных отправилась проследить за Учиха и напомнить им об их обязанностях как полиции Конохи. Часть должна проследить, чтобы информация о высвобождении Кьюби как можно дольше не покинула Коноху. И под шумок было необходимо захватить обнаруженных шпионов, каких они успели с Минато выявить. Все же, его люди в большинстве своем были не штурмовиками. Сам советник отправился к Кьюби. Данзо видел, как девятихвостый демон стал формировать бомбу Биджу в сторону горы с лицами Хокаге. Не успеваю, проклятие. Так вот ты где, Минато? Живой, значит. Но почему ты не продолжаешь сражаться с Кьюби? Данзо с облегчением увидел, как Минато запечатал бомбу Биджу, не дав ей взорваться в поселении. А потом фигура четвертого исчезла с лиц Хокаге. Что тебя отвлекает или кто? Он отправил еще одного из своих подчиненных на предполагаемое место боя четвертого с врагом, снова сконцентрировавшись на приказах Кьюби. Увидев положение дел, раздосадованно сплюнул. Нет, вот все надо делать самому. Данзо сконцентрировался на девятихвостом и пораженно замер. Он был уверен, что именно Шаринган отражался в глазах беснующегося Кьюби всего несколько секунд назад. В душе разгоралась ледяная ярость. Если он узнает, какая красноглазая тварь приложила свои ручонки, сам лично вырвет глаза. Приблизившись поближе к Кьюби, Шимура взмахом руки активировал лезвие ветра, разрушая кинутый хвостатым кусок здания. Данзо первым заметил его появление Хирузин. «Нужно выманить его за пределы деревни», — прокричал Шимура в ответ. Кьюби не терял время зря и, взмахнув хвостами, отразил попытки шиноби напасть. «Глупцы, куда вы лезете?» — проследил Данзо за падением бездарно погибших шиноби. Хирузин активировал свой призыв и применил технику удлинения к преобразившемуся королю обезьян Минме. Кьюби немного вытолкнули, но недостаточно. Футон, Шинку дай Гьёку. Сильный вакуумный снаряд в виде шара добавил Кьюби скорости. Сдерживать девятихвостого они долго не смогут, Данзо это отчетливо понимал. Необходимо было перезапечатать девятихвостого. Данзо сама, ваше распоряжение выполнено. Шимура повернулся в сторону своего подчиненного. Тот привел ребенка, которого на всякий случай Данзо подготовил как замену сосуда. Хоть в мальчике и была кровь Узумаки, но не Кушина, совсем не Кушина. Данзо был уверен, долго сосуд не проживет, но его жертва не будет напрасна. Он снова собирается это сделать. Данзо повернулся назад. Кьюби повторно стал формировать бомбу хвостатого. Знакомый звук грома, и на девятихвостого упала огромная жаба. Задержите его. Услышали все приказ появившегося четвертого Хокаге. Легко сказать, что ты задумал, Минато. И куда ты опять пропал? А ну захлопни пасть. Данзо скрипнул зубами, взмахом руки активировал ветряной порыв. Кьюби закрыл пасть и подавиться своей же не до конца сформированной бомбой. Так-то лучше. Он исчез. Раздались удивленные голоса вокруг. Он переместился вместе с девятихвостым. Растерянно огляделся Хирузин в поисках исчезнувшего четвертого и демона. Данзо же не стал тратить время и поспешил к Минато, ведь он точно знал, куда тот переместился. Глупый мальчишка. Ругаясь, Данзо пытался перебороть плохое предчувствие. Давно он так не спешил. Шимура опоздал. Когда он прибыл на просторную поляну, окруженную частично поваленными деревьями, Минато стоял проткнутый когтем Кьюби вместе со своей женой. Тяжело дыша, Намикадзе медленно поднял голову и увидел советника. Пока Кушина прощалась с ребенком, четвертый прошептал одними губами. У него Мангекё материализуется при атаке. Но он не Мадара, Учиха. Так и знал, вознегодовал Данзо. Старая ненависть и недоверие к клану Учиха получили очередную подпитку. Шимура смотрел, находясь в тени деревьев, как Минато активирует печать, а после запечатывания Кьюби падает замертво на землю. Именно сейчас, ему как никогда до этого, захотелось применить запретную технику второго Хокаге и надрать уши одному мальчишке. Самопожертвование – обязанность шиноби. Он знал это как никто другой. Но сейчас, впервые после смерти Кагами, у Данзо было мерзко на душе. Шимура отвернулся и, прихрамывая, медленно направился в сторону Конохи, оставив позади появившихся Хирузина с поддержкой, трупы и сосуд. Ему многое нужно было сделать. Данзо не мог допустить, чтобы начинания четвертого Хокаге канули в забытье. «Твоя жертва не будет напрасна, Минато». Глава 2. Большая часть деревни оказалась разрушена, многие шиноби погибли, сдерживая Кьюби. Огромный удар по Конохе. Данзо всю ночь не спал, работал. Часть шпионов ускользнула, за ними он отправил погоню, часть убиты. Некоторое количество удалось захватить живыми. Их время еще придет, а пока, ему пришло время отправляться на экстренно созванный совет. В комнату совещаний Шимура зашел одним из последних. Его взгляд немного задержался на Учиха Фугаку. Ярость к клану Учиха вновь захлестнула советника, но усилием воли тот быстро подавил ее. Рано. Куница успел только к концу сражения четвертого и неизвестного в маске, и видел, как последний потерял руку. Но вместо плоти он принес Данзо какую-то странную субстанцию. Человек в маске на глазах Куницы исчез в неизвестной технике телепортации. Также Данзо ждал отчета из места родов. Шимура прошел мимо двух советников, которые поприветствовали его молчаливым кивком, и остановился возле стула, где обычно сидел четвертый. Данзо был уверен, Хирузин сегодня снова займет это место. Но если в данной кризисной ситуации это был лучший выбор, то в будущем нужно будет постараться, чтобы найти пятого и подвинуть третьего. Но кто достоин? Гомон в помещении стих, все выжидательно уставились на Данзо. Что, боитесь, что сяду, глупцы? Привычно стуча тростью об деревянный пол, он возобновил движение и сел на свое место, игнорируя тихие выдохи. Советники и главы кланов собрались, оставался только Хирузин. Через некоторое время появился и он. Третий двигался неторопливо. В каждом его шаге чувствовалось давление бремени, свалившееся на его плечи. Думаю, уже ни для кого не секрет. Хирузин достал свою трубку, набивая ее табаком. Ночью погиб четвертый, пожертвовав своей жизнью для запечатывания Кьюби. Сейчас тяжелое время для Конохи. Хирузин плохо выглядел. Недавно подтвердилось, что его жена мертва. На свое место советника третий так и не сел, всю речь произносил стоя рядом. Поэтому, учитывая данные обстоятельства, Конохи не может остаться обезглавленной. Я предлагаю себя, как временно исполняющего обязанности Хокаге, пока не будет восстановлена деревня и совет не одобрит нового Хокаге. Помещение наполнилось легким одобрительным гулом. Из-под прикрытого века Данзо наблюдал за этим цирком. Многие задерживали свой взгляд на нем, но Шимура молчал, даже глаз не открыл. Что же, если возражений нет, Хирузин сделал затяжку и выдохнул дым. Предлагаю начинать совет. Фугаку-сан, вам первому слово. Капитан полиции Конохи встал и одернул свой жилет. Согласно протоколу об экстренных ситуациях и полученному дополнительно приказу, полиция Конохи занималась эвакуацией жителей. Учиха Фугаку сделал небольшую паузу, пережидая удивленные перешептывания, чем и воспользовался третий. Приказ? Да. Учиха скосил взгляд на Данзо, но тот его проигнорировал. Еще днем четвертый распорядился усилить патруль, что позволило сразу же после появления Девятихвостого заняться эвакуацией. Количество жертв благодаря этому удалось минимизировать. Мои люди до сих пор занимаются вместе с другими шиноби поиском выживших под завалами, раненых сразу же отправляем в развернутый полевой госпиталь. Фугаку обозначил кивок Цунади Синджу, которая единственная из санинов была в данный момент в Конохе. Цунади кивнула в ответ. О точной цифре погибших пока сказать не могу, ведем подсчет. Также мы развернули палатки для обездоленных и организовали полевую кухню. Теперь кивок достался главе клана Акимичи. Вот отчет на данный момент. Погромов и волнений нет. Фугаку передал листок бумаги. Тот быстро попал к Хирузину, уже устроившемуся на месте четвертого. Ясно. Задумчиво выдохнул Хирузин струю дыма. Что скажете вы, Шикаку-сан? Учиха сел. Напротив Данзо поднялся глава клана Нара, он же главный аналитик. Данзо краем сознания слушал, отмечая про себя ущерб, причиненный Конохе. Часть административных зданий была разрушена, уничтожен центр и сильно пострадали кварталы кланов. Советник отметил про себя, что это хорошая возможность для перестройки. Давно было пора разгрузить центр. Уничтожены госпитали и академия, но здания можно восстановить, на это уйдет резерв из бюджета. Но, что намного хуже, людские потери. Они пока невосполнимы. Аканаха не могла показать свою слабость. Еще пару дней его люди из корня смогут сдерживать информацию о высвобождении Кьюби, а дальше их шиноби придется работать в поте лица. Аканаха не могла отказаться ни от одного задания. Не сейчас, Цунаде Химе, займитесь восстановлением госпиталя. Когда глава клана Нара сел, третий посмотрел на свою ученицу. Но, а потом поговорим, оборвал ее Хирузин. Хай, на этом собрание. Третий, прервал Сарутоби Учиха, извиняюще поклонившись, не вставая с места. А что с ребенком четвертого? Моя семья хочет взять его под опеку. Джинчурики Девятихвостого воспользовался паузой Данза, впервые заговорив за весь совет. Перешептывания моментально оборвались. Шимура резко открыл глаз, является стратегическим оружием Канахи, поэтому не может находиться под опекой никакого клана. Пусть ты лично не сражался против Мината, но у нападавшего был Шаринган. Пока я не выясню, кто из твоего клана это устроил и причастен ли ты, к сосуду не подпущу никого. Данза не отрывал злорадного взгляда от сжимающего кулаки Учиха. Части с совета были удивлены, другие согласно кивали или прикрывали глаза, а часть поджимали губы. Данза дождался, когда кивающий в согласии Хирузин сделает глубокую затяжку и спокойно добавил: оружие должно воспитываться в корне. Пока Хирузин пытался откашляться, стал подниматься недовольный гул. Шимура же не отводил сосредоточенного взгляда от злого Фугаку. Об этом не может быть и речи. На Наруто не должно оказываться постороннего влияния, ни кланов, ни корня, ни Анбу. С небольшой заминкой отрезал Хирузин, чего Данза и добивался. Третий впился взглядом в бывшего лучшего друга. Поэтому Наруто будет расти в приюте. Его родители хотели, чтобы мальчика считали героем. С учетом того, что у желтой молнии Канахи было много врагов, Наруто будет носить фамилию матери, Узумаки. И да, с сегодняшнего дня я запрещаю говорить Наруто, что он является джинчурики и кто его родители. У мальчика должно быть детство. От услышанного Данза оторопел и перевел взгляд на Хирузина. Детство. Ты издеваешься, Хирузин? Канаха должна показать, что не потеряла Кьюби, что так же сильна. С учетом количества жертв, сосуд все будут ненавидеть, и никакой запрет не защитит его от ненависти жителей. Хаем, с другой стороны, учитывая наследственность сосуда, если не сломается, это его закалит. Данза не стал сдерживать злого оскала, молча встал и покинул совет. Еще утром Данза передал через своего человека появившемуся Орочимару колбу и указание провести анализ добытого вещества. После этого Шимура отправился разбирать дела в узком кругу главных советников и Хокаге. Пока шиноби и жители разгребали завалы, ими в первую очередь были оговорены меры по удержанию информации об случившемся, защита новорожденного джинчурики и перестройка. Периодически к Хокаге приходили с отчетами. Они сразу на месте были изучены и отданы новые приказы. Работа кипела. Данза был уверен, что как только кризис минует, все вернется на круги своя, что лично его совсем не устраивало. Он освободился уже поздно вечером. Стук трости гулко разносился по подземному комплексу, где располагалась лаборатория Орочимару. Как успехи? Поинтересовался Данза у склонившегося над столом Орочимару. Я провел анализ, как ты и просил. Орочимару оторвал заинтересованный взгляд от колбы с жидкостью. Он кивнул на листки бумаги на столе и снова с горящими глазами вернулся к исследованию. Кратко, своими словами, очень интересный биологический материал. Орочимару чуть скривился на то, что его оторвали от исследований, но продолжил, так и не повернувшись. Могу сказать однозначно, что когда-то это было живым существом, возможно, человеком. Материал пропитан чакрой. Также, мной были найдены в нем ДНК первого. Его могли использовать как замену органов или частей тела. Данза подобрался, но прерывать не стал, внимательно слушая. Где ты это раздобыл? И при чем тут Учиха? Это было рукой человека, и у него был Шаринган. Проигнорировал советник первый вопрос. Как интересно. С горящими глазами Орочимару обернулся к собеседнику. Но я не обнаружил ДНК, присущие Учиха. Мог ли он пользоваться Шаринганом на полную мощность, не будучи Учиха? Учитывая насыщенность чакры и удивительные регенеративные способности, Орочимару прикрыл глаза и после небольшой паузы продолжил. Очень даже мог. Есть у меня один образец, обладающий хорошей регенерацией. Если изменить его ДНК и сделать похожим на этот, то можно будет пересадить ему Шаринган, и не один. Глаза Орочимару вспыхнули еще большим фанатичным светом. Можно попробовать сделать целую руку с Шаринганами. Работай, не буду отвлекать. Данза услышал все, что хотел. Уже направляясь к выходу, он остановился. Орочимару. Он дождался, когда раздраженный экспериментатор обратит на него внимание. Конаха не может себе позволить 60 пропавших детей, как и потерю хоть одного шарингана. Советник проигнорировал вспыхнувшее недовольство в глазах Орочимару. Не сейчас, материал у тебя должен был остаться, новый я пришлю сам. Понял. Стук трости гулко отскакивал от каменных подземных стен. Данзо разочарованно прикрыл глаз. Орочимару выходил из-под контроля. Он все больше и больше становился одержим идеей, бессмертием. Поставить его во главе деревни будет ошибкой. Орочимару не подойдет на роль Хокаге и на роль тени тоже. Столько труда впустую. Но он с усталым вздохом решил, что одержимость змеиного Саннина и его неуправляемость еще может ему пригодиться. Мы решили пересмотреть границы деревни. Клан Набурами переместится в этот район. Ранее клан хотел занять территорию рядом с лесом, так что мы учли эти пожелания. Глава клана Абурами слегка кивнул головой. Не дождавшись возражений, Данзо продолжил. Клан Нара остается на месте, их территория не пострадала. Штаб полиции Конохи будет отстроен заново вот здесь. Ткнул он указкой в край карты Конохи. Клан Учиха будет рядом со Шта. Данзо сама не выдержал Фугаку и поднялся. Клан Учиха весь состоит в полиции. Это место слишком удалено от центра Конохи. Мои подчиненные не смогут оперативно среагировать в случае угрозы. Для таких ситуаций у нас есть Анбу. Проигнорировал тот возмущение Фугаку, про себя добавив. Да, согласен, но только с тем, что штаб должен быть в центре. Но об этом никогда не скажу. Вы у меня все будете под наблюдением, пока я не узнаю, кто это сделал. Полиция Конохи ранее подавала запрос на отдельный полигон для подготовки. Третий Хокаге прервал поединок взглядом между Учиха и Шимура. Это место идеально подходит для этого. Фугаку проглотил возражение и сел. Помимо Учиха и Абурами, на совете решили также перенести кланы Инузука и Хьюга. Теперь четыре клана находились на окраине деревни, создавая своим расположением вторую линию обороны. Продолжим. Злорадно внутренне ухмыльнулся Данзо, возвращаясь к карте на столе. Прошло несколько месяцев с нападения Кьюби. Конаха активно отстраивалась. Шимура в который раз порадовался, что другим скрытым селениям сейчас было не до них, своих проблем хватало. И парочку напряженных ситуаций его люди организовали сразу же после нападения Кьюби. Пришлось задействовать некоторые резервы, но без них было не обойтись. Днем ранее был созван совет с даймё. Как Данзо и предполагал, Хирузин официально вернулся на пост. Самый опасный период после высвобождения Кьюби они пережили, постепенно все налаживалось. Но при этом падала и активность Сарутоби, что категорически не устраивало старого советника. Секретаря за столом перед кабинетом Хокаге не оказалось. Прежде, чем Данзо взялся за ручку двери, она открылась и из кабинета вышел секретарь, удерживая папки с бумагами. Часть из них Шимура узнал, в том числе и верхнюю. Вот только, на ней стоял штамп архив. Данзо заметил присутствие советника Хирузин. Похоже, он уже собирался домой. Ты что-то хотел? Да. Данзо зашел и прикрыл плотно за собой дверь. Хирузин обреченно вздохнул и вернулся к столу. Я хотел узнать, как продвигается расследование о нападении на Джинчурики. Хм. Приподнял брови Хирузин. Моим людям мало что удалось узнать. Анбу были убиты в основном со спины и только часть успели среагировать. Атака явно была проведена молниеносно и неожиданно, возможно, нападавших было несколько. И все, на вопрос Данзо Хирузин стал отстраненно набивать трубку. Не дав своему раздражению выплеснуться, Шимура поинтересовался, что успела сказать Узумаки Кушина перед смертью. Только имя ребенка. Сарутоби закурил и попросила присмотреть за мальчиком. А чего я в принципе ожидал, что мне сейчас имя виновника случившегося скажут. Хмуро посмотрел Данзо на третьего. Что ты собираешься делать с Учиха? А что с ними не так? Неискренне удивился Хирузин. Многие видели отсветы Шерингана в глазах Кьюби. Разговоры уже пошли, Хирузин. Как и слухи о том, что новый Джинчурики младенец. Твой приказ запоздал, всем рот уже не заткнуть. Подозрения не повод хватать всех Учиха и вести в допросную, проворчал в ответ Сарутоби. Они будут под наблюдением, этого недостаточно. Все еще велик риск новой попытки извлечь Кьюби. Данзо сильнее сжал трость. Хирузин и бровью не повел на его требование. Мои люди будут присматривать за сосудом. Нет, они не будут вмешиваться и показываться ему на глаза, только охрана. С трудом сдерживая раздражение, Шимура твердо посмотрел на бывшего друга. Так и не услышав еще одно «нет», он молча развернулся и покинул кабинет. Стараясь унять гнев, Шимура направился в архив. Пыльное помещение встретило его тишиной и неярким светом ламп. Скользнув взглядом по стопкам папок, книг и свитков, Данза прошел к дальнему стеллажу. Как он и думал, их положили сюда. Проекты, над которыми они с четвертым проводили долгие дебаты, яростно споря. Взгляд Данза перескакивал с одной папки с названием на корешке, на другую. Не все проекты оказались в архиве, часть ему удалось отбить и в будущем их внедрят. Но таких было мало. Рука Данза все крепче сжимала трость, пока последней каплей не стала папка с проектом Цунади. Он протянул руку и взял ее. В папке отсутствовала часть материала. Они находились у советника, так как он вносил в них правки и не успел вложить обратно. Ну уж нет, эту разработку он не даст завернуть. Назло Хирузину. Именно сейчас проект можно было внедрить, подкорректировав как программу Академии, так и еще не восстановленного госпиталя. В нем речь шла не только о генинах и рионинах, но и об улучшении госпиталя, методиках, а также изменении взаимодействия с кланами Тройственного Союза Нара, Яманака и Акимичи, как главными поставщиками сырья для лекарств и ядов. Куница негромко позвал Данза. Его верный помощник моментально оказался рядом. «Найди Цунади. Я хочу знать, чем она занята». «Есть». Захлопнув папку, советник еще раз посмотрел на стеллаж и забрал еще несколько папок. «Что же, мы еще повоюем». Данза рассматривал открытым шеринганом бумаги, разложенные перед собой. Несмотря на огромный собранный материал, он был вынужден признать, расследование зашло в тупик. Все, что мог, он проверил. Ему не хватало информации, а взять ее можно было только у Учиха. Данза устало прикрыл шеринган повязкой и стал медленно собирать листки бумаг. «Докладывай». Обратил он внимание на бесшумно появившегося подчиненного в своем кабинете. Цунади обнаружена в баре. Пьет. Рядом с ней находится Шизуниката и уговаривает не покидать Коноху. И почему я не удивлен? Как же она достала, ведь госпиталь еще не до конца восстановлен. Данза неторопливо захлопнул папку с собранными материалами. «Освободите бар от лишних ушей». Шимура нашел правленные им листы и положил их в папку с проектом, взяв его с собой. На Коноху давно опустилась ночь, прохожих практически не было. Когда Шимура неторопливо пришел к бару, все уже было готово. «Выманите кота и усыпите». Через несколько минут помещение встретило советника противным запахом алкоголя. Как доложили Данза его подчиненные, Цунади напивалась в самом конце помещения, отгороженной ширмой и представляющей собой своеобразную отдельную комнату. «Шизуние!» – услышал он еще на подходе пьяный голос принцесски. «Шизуне, не кричи, она тебя не услышит!» Советник оборвал пьяные вопли Хими и зашел за ширму. «Данза!» – подняла на него удивленный и пьяный взгляд Цунади. «Что ты сказал? Повтори, надо поговорить. Что ты сделал с Шизуне? А-а-а!» Цунади разъярилась на спокойный тон Данза и резко вскочила, но ее повело и сжатые кулаки гулко стукнулись об соседнюю лавку. Данза не шелохнулся и только раздраженно внутренне скривился от вида пьяной Синджу. У него не было времени на разборки. Не дожидаясь, когда Цунади выпрямится, он достал кунай. Несмотря на свое состояние, та среагировала на угрозу и замахнулась. Вот только Данза не собирался использовать оружие против нее, как и драться. Советник чиркнул лезвием по своей ладони так, чтобы капли крови попали и на ее лицо. Цунади моментально преобразилась. Ее затрясло, молодая женщина упала обратно на скамью и обняла себя руками. В ее глазах появились паника и ужас. «Значит, это правда». Убрал кунай Данза и спокойно вытер кровь с ладони, перетянул рану бинтом, взятым из скрытой ото всех сумки. Синджу Цунади, одна из тройки санинов, ирьонин С-класса, боится крови. «Какой позор!» Цунади не реагировала на ироничный голос Данза, уставившись в одну точку. Шимура скривился и вышел из-за загородки. Взял одну из ваз с цветами и вернулся обратно. Цветы оказались на полу, когда вода из вазы окатила дрожащую Цунади. Та дернулась и подняла на Данза шокированный взгляд. Но трясти ее стало меньше. С лица ушел пьяный румянец. Да и капли крови смыло с кожи водой. Пришла в себя, советник сел напротив мокрой Синджу и убрал ненужную больше вазу в сторону. Взгляд Цунади изменился. Паника и ужас медленно, но верно уходили, уступая злости и ярости. «Что тебе надо?» Почти совсем трезвым голосом поинтересовалась Цунади. «Где Шизуне?» «Спит в соседней комнате». Шимура достал проект Синджу с пометкой «Архив» и небрежно кинул перед ней на стол. Благо, что закуски было мало, по сравнению с количеством пустых бутылок. Издеваться пришел, кинув мимолетный взгляд на документ, совсем не удивилась метке Цунади. «Открой». Пару мгновений Цунади сверлила советника полным ненависти взглядом и, протянув руку, отодвинула бутылки и небрежно открыла папку. Но глаза так и не опустила. Данзо не стал ничего говорить. Спокойно продолжал смотреть на эту пьяницу. Любопытство в Цунади все же победило, и она посмотрела на листки. И если вначале Синджу просматривала знакомые данные с неохотой, то потом подобралась и притянула к себе папку поближе. «Что-что это?» Пораженно пробормотала Цунади, торопливо пробегая по строчкам и перевернула листок. «Этот почерк, я надеюсь», оборвав ее, Данзо медленно встал, тяжело опираясь на трость. «Что в тебе осталось хоть немного гордости Химе, а также уважение к человеку, что сделал за тебя твою работу, пока ты напивалась?» Цунади подняла на советника потрясенный взгляд. Ее мокрые волосы забавно облепили лицо, придавая ей вид совсем молоденькой девушки. «Четвертый», выдохнула пораженно она и опустила глаза. Ее щеки моментально покраснели, но тут еще кто-то делал пометки. «Перепиши на чистовик и сожги первоисточник», грубо перебил Шимура и, развернувшись, направился к выходу. Но прежде чем завернуть за ширму, он остановился. И да, Цунади, за его спиной моментально прекратился шелест листов. Данзо почувствовал направленный взгляд в спину. «Наш разговор тебе приснился, пить надо меньше». Глава 3. «Значит, он не смог», — подвел итог доклада Данзо. Понимая, что Орочимару заигрался и стал опасен, глава корня сделал так, чтобы Хирузин узнал о последних опытах своего любимого ученика. Но все оказалось напрасно. Кинае. Рядом с Данзо материализовался неудачный эксперимент Орочимару. «Передай свиток клану Ибури. Ты должен присоединиться к преследователям Орочимару. Если Шиноби Хокаге его поймают», — он внимательно посмотрел на мальчика, — «дождись удобного момента и убей Орочимару». «Есть. Если Санину удастся сбежать, то можно возобновить с ним связь. Орочимару придется с ним сотрудничать, на первых порах уж точно. В другом случае, Данзаон был сейчас в Конохе бесполезен и опасен. И при этом одна из целей советника была достигнута. Еще один камень недоверия к третьему упал на весы. Но этого мало. Попытаться убить Хирузина? Конечно, можно, но кем его заменить?» Из тройки санинов оставались Цунади и Джирая. Первая, несмотря на то, что находилась в Конохе, с головой погрузилась в дела госпиталя. Да, она сильна, но ее боязнь крови все портила, и Синджу не бросила пить и азартные игры. Второй раздолбай и верный последователь Хирузина. Данзо понимал, что ничего в этом случае не изменится. Из прошедших Третью мировую войну был достаточно известен и силен только Учиха Фугаку. Синджу Цунади и Учиха Фугаку. Еще год назад последнего он бы даже не рассматривал. На данный момент репутация клана Учиха была испорчена. Клан бурлил, напряжение в нем нарастало. Если все оставить как есть, то не избежать восстания, а его Данзо допустить не мог. Хирузин закрывал глаза и делал вид, что все нормально. Похоже, надеялся, что проблема сама как-нибудь рассосется. Убрать зачинщиков, советнику доложили, кто больше всего возмущался. Внедрить шпиона в клан было тяжело, но осуществимо. Фугаку Данзо проверил, как и часть его окружения. Пока главе клана Учиха удавалось сдерживать клан, но это не могло долго продолжаться. Место зачинщиков быстро займут другие и все повторится. Порочный круг. Самый простой способ – вырезать все старшие поколения, оставив только детей, что уменьшит силу Конохи, но не критично. Потеря Конохи и всех представителей клана Учиха будет слишком расточительна. Конохи для меня – семья. Здание можно отстроить, а вот людей – не воскресить. Незаменимых нет. Вы замените раз, два, потом не успеете оглянуться, а замены больше нет. Щелк. Данзо посмотрел на остатки карандаша в своей руке, разжал пальцы и огрызки упали на пол. Он был вынужден признать, Конохе нужен этот клан, и при этом, у него в должниках. Осталось придумать, как этого добиться. Через 3 дня, Орочимару предал деревню и бежал из страны огня. С этого момента он объявляется отступником, и за его голову будет назначена награда в книге Бинго. Данзо подвел итоги погони за Орочимару перед советом. Хирузин прикрыл глаза и опустил поля шляпы. Все знали, что именно Сарутоби не смог остановить своего ученика. Правда, из слухов, что распространили якобы Анбу, участвующие в том задержании, Шимура не мог упустить такой шанс. Совет шел своим чередом. Отчеты ответственных лиц, споры по теперь уже мелким вопросам. Данзо ждал нужного момента, и он, наконец-то, настал. Хирузин хотел объявить об окончании собрания, но советник ему не дал. «Есть еще один вопрос, который нужно было поднять 3 года назад. Все взгляды моментально скрестились на Шимуре. Расследование нападения на Джинчурики и смерти 4-го. Данза, мы уже обсуждали этот вопрос. Все в ту ночь видели отсвет Шерингана в глазах Кьюби. Не обратил тот внимания на попытку Хирузина замять дело. Вы обвиняете клан Учиха в нападении? Моментально подобрался Фугаку, но глаза пока не активировал. Его спокойный голос в тишине прозвучал угрожающе. Атмосфера в помещении моментально накалилась. Последние слова 4-го. У него сильный шаринган, как у Мадары, материализуется при атаке. Но это не Мадара. Советник чуть изменил слова Мината. Все замерли, переваривая услышанное. Бумс. На стол упала объемная папка с подшитыми листами, совсем недалеко от вскочившего на ноги и тут же активировавшего шаринган Фугаку. Его рука замерла возле подсумка с кунаями, так и не открыв его. Остальные на совете напряженно наблюдали, готовые к любому развитию событий. «Для дальнейшего расследования необходимо участие клана Учиха», — продолжил Данза, все так же не отрывая взгляда от Фугаку. «Нарыв был вскрыт, настало время его подлечить. В ваших же интересах поймать отступника или вора, укравшего глаза Учиха. Я знаю, что вы все нападение не покидали свой пост и были на виду, Данза». Ожил Хирузин и гневно поднялся со своего стула. Данза не смотрел на него, но ощущал направленное на себя ки. В обычно спокойном голосе Хокаге звучали рычащие нотки. «Расследованием должно заниматься Анбу. Почему ты не передал сведения, Анбу?» Впервые за весь разговор Шимура спокойно посмотрел на 3-го, игнорируя его ярость. Советник понимал, как он рисковал, но отступать было нельзя. Или сейчас, или никогда. Для себя он все решил. На стол легко шлепнулась тонкая папочка. Данза дал немного времени рассмотреть совету название на ней, а также увидеть печать архив. Анбу прекратила расследование 2 года назад. На печати о сдаче дела стоит ваша подпись, 3-й. Еще один камень был брошен. Разница видна невооруженным взглядом. Я лично займусь расследованием. Подтянул к себе толстую папку Фугаку и деактивировал шаринган. В его глазах Шимура заметил коктейль из противоречий. Гнев, ярость, сомнение и надежду, не сомневаюсь. Совет закончился бурно, но советник смог отстоять право корня и дальше расследовать дело, теперь уже совместно с кланом Учиха. Хокаге был загнан в угол, его запрет не поняли бы главы кланов. Своим поступком Данза обрубил еще одну, возможно, последнюю нить их хороших отношений. Невелика потеря, их и так почти не осталось. Зато клан Учиха сразу присмирел и стал ниже травы, тише воды. Вся их кипучая энергия теперь была направлена в нужное Данза русло. Миссия по приручению клана Учиха началась. Через 4 дня к Шимуре пришел усталый Фугаку Учиха. Складки у губ у того стали отчетливее, как и тени под глазами. Почему? Фугаку пристально вглядывался в лицо советника, видимо, пытаясь понять истинные причины его поступка. Почему вы не сказали на собрании о Мангекё, и при этом настояли на участии в расследовании клана Учиха? Я уверен, Шиноби в маске повторит попытку нападения. Мне неизвестна его цель, но он точно закончит начатое. Ясно, нахмурился Фугаку. Уверен, что вы проверили всех Учиха лично. Меня не интересуют секреты клана. Мне нужен результат. Данза впился взглядом в лицо Фугаку, на что тот недоверчиво хмыкнул. Вот, Фугаку положил перед советником листы с информацией и пояснил. Здесь список всех, чьи тела не были обнаружены за 50 лет. В записях клана нет упоминания о способностях, указанных в деле. Шимура ознакомился с данными. Первый листок был с именами, датой рождения, рангом и датой пропажи. Краткая биография была на остальных листах, на каждого. Часть Данза мог смело вычеркнуть, ведь непосредственно приложил руку к их исчезновению. Но Фугаку об этом знать было не обязательно. Также Данза отметил, что и Кагами присутствовал в списках. Похоже, Учиха действительно предоставили информацию на всех пропавших. И кто из них обладал Мангекё? Оторвался от данных Данза, не сильно надеясь на ответ. Никто. Способен ли не Учиха эволюционировать глаза до Мангекё? Это невозможно. Искренне возмутился Фугаку. И снова тупик. Как Хирузин мог пойти на подписание такого позорного предварительного мирного договора? Столько труда на смарку. Окончательного мира ему захотелось, со всеми скрытыми деревнями. Тьфу. Данза раздраженно кинул доклад на стол. Стараясь успокоиться, он покинул кабинет. Иногда простая прогулка позволяла хорошо прочищать мозги, или драка. Но сейчас советнику хотелось побыть одному. Его путь пролегал через лесопарк, что находился неподалеку от базы корня, Когда кусты зашуршали и оттуда выскочил ребенок лет трех, за секунду до столкновения советник успел перехватить мальца, раздраженно отмечая, что совсем мамаши за своими детьми не смотрит. Но все мысли сразу же покинули его голову, когда мальчик поднял на Дан за свои синие глаза, джинчурики, с подбитым глазом и разбитым носом. «Извини, дедуль, я не специально», — смущенно растрепал тот волосы до боли знакомым жестом, широко при этом улыбаясь. «Это неважно», — растрепал волосы Минато с улыбкой на лице. «Дедуль, тебе плохо?» Данза заторможенно поднял взгляд на осторожно подошедшего к нему джинчурики. Рука советника сама опустилась на растрепанную шевелюру. Сосуд с широко раскрытыми глазами замер, замер и Данза. Он побежал сюда, быстрее. Послышались детские голоса неподалеку. «Извини, дедуль, мне пора», — с солнечной улыбкой из-под руки советника прошептал сосуд и скрылся в кустах. Данза сосредоточился и обнаружил дежурного корневика. Сейчас, в пределах Конохи по прошествии 3 лет после высвобождения Кьюби, охрана джинчурики как таковая была не нужна. Но вот в качестве тренировки молодняка вскрытие, охране и сопровождении, самое то. Еще и доклады учились нормально писать. Его подчиненный на секунду показался на виду. Шимура кивнул, показывая, чтобы тот продолжал охранять. Когда Шиноби скрылся, Данза недоуменно посмотрел на свою ладонь, но через секунду решительно сжал ее в кулак. «Старею, дедуль, значит, давно что-то не читал отчеты по джинчурике. Надо исправить. Я собрал вас, так как вчера ночью при попытке похищения химиклана Хьюга, третий обвел собравшихся сосредоточенным взглядом, был убит Шиноби Гашира. Рейкаге отвергает факт похищения и требует выдачу тела убийцы, в противном случае». Хирузин сделал небольшую паузу и еще раз обвел всех хмурым взглядом. «Кумагакури отказывается подписывать мирный договор и объявляет нам войну». В комнате стояла напряженная тишина. Конфликт затянулся, люди устали и хотят мира, первым высказался советник Митакада Хамура. Все сразу загомонили, перебивая друг друга. Данза внутренне поморщился. Базар, и это главы кланов, сохраняли спокойствие только он, третий, главы кланов Нара, Учиха и Хьюга. Хиаши пришел не один, а в сопровождении своего брата и старейшины. Все-таки, именно глава клана Хьюга убил при преследовании похитителя, оказавшимся посланником Кума. Тихо, прервал гомон Хирузин, хлопнув ладонью по столу. Согласно с Хамурой, конфликт затянулся, присоединилась Утата Никахару. Помещение снова погрузилось в напряженную тишину. Данза отметил, как кивнули в согласии главы Инузука, Абураме, Курама и Акимичи. Остальные сидели нахмурившись. «Что же, я вас услышал», — произнес Хирузин. «Советники и представители клана Хьюга, останьтесь. Остальные можете быть свободны». Шимура просто не поверил своим ушам. Хирузин ради мира готов зайти так далеко. «Нет», — напоминая удар тяжелым молотом, прозвучал его голос. «Выполнить требования Кума, значит показать свою слабость». Вокруг раздались одобрительные перешептывания. 5 попыток похищения представителей улучшенного генома Конохи за 15 лет, 2 из которых почти удались Кума. Сейчас они получат Гейкуган, а завтра захотят Нинкинов и Нузука, а может Шаринган Учиха, или же сразу же отдадим им джинчурики. Кума не получит Гейкуган, прошелестел голос старейшины Хьюга. Младшая ветвь защитит Дадзюцу клана. Хьюга Хизаши готов заменить собой брата, если такова цена мира. Клан Хьюга готов ее выплатить. Если после искреннего возмущения Данзаглавы согласно кивали и в их глазах отражалась готовность еще побороться, то, услышав слова старейшины клана Хьюга, присутствующие снова призадумались. Шимура перевел взгляд с шокированного Хиаши на невозмутимого Хизаши. Интересно, дело не в Дадзюцу Хьюга. Будь на месте Хьюга любой другой, ответ Кума должен быть один. Нет, ты хочешь войны, Данза. Что ты предлагаешь? Достал трубку Хирузин и устало откинулся на спинку стула. «Войны, ее не будет», – парировал решительно Данза. Несмотря на совсем испортившиеся отношения, он не собирался соглашаться с решением бывшего друга. Ему терять больше нечего. «Предлагаю отправить требование ответить за вопиющую наглость послов Кума, обвинить Кумагакури в организации похищения секретов Конохи, потребовать извинения и пересмотра мирного договора, и сегодня же обнародовать произошедшее перед жителями Конохи. Если немного сместить акценты, то народ воспылает возмущением и жаждой мщения», — впервые за весь совет высказался Нара Шикаку, кивая. «Это не отменяет того, что будет война», — продолжая хмуриться, закурил Хирузин. «Рейкаге вспыльчив и не оставит такие требования без ответа. Неделя. и Райкаге будет недоволен Исканахой», — отрезал возражение Данза, впившись взглядом в курящего Хирузина. «Никаких выполнений требований Кума недопустимо», — перевел он взгляд на делегацию Хьюга. «А то еще побегут с собой жертвовать во имя мира, идиоты». Ахиаши явно облегченно закрыл глаза. «Что, брат не поставил в известность о данном решении? Как интересно, у тебя будет неделя?» — с заминкой ответил Хирузин, прерывая затянувшуюся тишину и вставая. «Это еще не все». Не давая закрыть собрание, Шимура также встал со своего места. Больше тянуть было нельзя. «Я, Шимура Данза, старейшина и глава клана Шимура, выражаю Сарутоби Хирузину вотум недоверия как Хокаге Конохагакури но Сата. Такого не ожидал никто. Неслыханное дело, объявить вотум недоверия. Клан Нара присоединяется к вотум недоверия». Неожиданно в полной тишине встал со своего места глава клана Нара. Шимура про себя хмыкнул. А вот не надо было заворачивать прибыльный для Нара проект Цунаде, Хирузин. Клан Синджу присоединяется к вотум недоверия. Данзай тут мысленно кивнул. Учитывая конфликт между Цунаде и Хирузином в последние годы, это было ожидаемо. Клан Яманака присоединяется к вотум недоверия. Клан Учиха присоединяется к вотум недоверия. А вот и Учиха воспользовались ситуацией. Остальные воздержались. Шок прошел, поднялся тихий гул, словно ули растревожили. Главы кланов, выразившие свое недоверие, так и остались стоять. «Что же?» — вынул трубку Хирузин. Внешне он был невозмутим и, казалось, совсем не удивлен. «Если таково решение совета, то я снимаю с себя обязанности Хокаге». Достойно принял вотум Сарутоби. Было видно, что даже с некоторым облегчением. «Старейшина, кого вы предлагаете в качестве Хокаге Коха? Что, думаешь, себя предложу? В свою очередь хочешь, если уйти, то напоследок немного позлорадствовать и нагадить?» «Ну-ну», — улыбнулся краешком губ Данза. «У меня есть два кандидата». Удивил он совет еще раз. «Синджу Цунаде и Учиха Фугаку. Я отказываюсь». Первая отошла от шока Цунаде. «Фугаку-сан», — повернулся к ошарашенному Учиха Хирузин. Тот быстро пришел в себя. «Я согласен. Что скажет совет?» Посмотрел на остальных третий. Против высказались кланы Инузука, Абурами и Курама, а также оба оставшихся советника. Пятеро против восьми, так как Учиха не имел права голоса. «Приступайте к своим обязанностям, Гадайми Хокаге Коха», — задумчиво прикусил трубку Хирузин. На следующий день было объявлено об инциденте, что вызвало острое возмущение и патриотический подъем. Все готовились к войне, но через 4 дня начались волнения в Кума, и им стало резко не до Конохи. Еще через 2 недели новый посол из Кума принес извинения, и были пересмотрены спорные вопросы в мирном договоре между двумя скрытыми селениями. Из Кума в Иву отправилась одинокая мать Якушинана с сыном Кабута, где они сменят имя. Опыт внедрения у них был. Данза только жалел, что пришлось разыграть эту карту, что они подготавливались 4-м. Но Нанас Кабута показали свою эффективность в дуэте, как и утверждал Минато. Теперь им предстояло новое задание.